Глава 24. Что-то мне нехорошо. Голова закружилась от опьянения. Зелья энергии реально имели такой побочный эффект. Еще бутылочек 5, и у меня точно поплыло бы сознание. Даже некое чувство эйфории появилось. Ну точно, пьян. То ли еще будет, заметила Халита. Не менее чем 4 команды ждут своей очереди. Может, они вернутся ни с чем? Даже не надейся, связи никто не отменял. Ты думаешь, босса прошлая команда завалила ради головы? Ошибаешься. Они знали, что если выполнят задачу, их ожидает именно эта награда. Все группы оповещены, но кроме той, что в подземелье, пояснила мне Халита. Зараза! Меня используют! Сплеснул я руками. А вот шишем. Я переместился к грузовику, и мой дым вскрыл его, как консервную банку. Оттуда на меня уставились мертвые глаза отрубленной головы. То, что нужно. То, что я, мы и искали. И что интересно, Сёма ее изобразил очень натурально. Пойдем, нужно свалить отсюда побыстрее. Схватив голову моба, я поспешил ретироваться подальше от столь требовательного места. «Дир, а где сейчас Майл?» — спросила у Пимброка Халита. Пимброк остановился всего на секунду, этого времени ему хватило, чтобы узнать, где находится подголянец. Следующие несколько минут мы шли за псом, пока не вышли к обычному на первый взгляд зданию. Странным в нем было только то, что в окнах периодически мигал свет. Некое медленное световое шоу, на первый взгляд. Уверенно открыв дверь, завалились внутрь. Стандартный коридор, люди, исключительно игроки. У одного я увидел нож ремесленника. Игрок куда-то шел, держа в руках новый артефакт с эффектом яркой вспышки. Сам предмет представлял из себя подобие фонарика, что крепился на шлем. «Найкрас, я вижу по твоему лицу, что ты первый раз находишься в таком месте, где делают артефакты, да?» Заговорила Халита. «А ты, по всей видимости, тут частый гость, да?» С подозрением посмотрел я на нее. «Всего пару раз было, смотри». Она проигнорировала мои слова и показала на дверь, где висела табличка с просьбой не беспокоить. «Здесь и на каждой двери, где есть такое предупреждение, ведутся работы по заполнению склада длительного хранения. В пространственных артефактах еда не портится, вот они и решили полностью перейти на них. Экономия места и отсутствие особых требований к хранению», — пояснила она. «Вот это интересно! Они там такие же одноразовые, да?» Решил уточнить я, а то, мало ли, уже сообразили инвентарь, а я не в курсе. «Да, способ заполнения артефакта не позволяет менять или перекладывать предмет, но над этим работают». «Ладно, а это еще что значит?» Я указал на табличку, где просили стучать прежде, чем заходить. «В таких и работают над тем, чтобы пространственные артефакты работали в обе стороны, а не только в одну», — сразу же ответила девушка. «Хорошо. А здесь почему так категорично просят?» Табличка, увиденная мной в следующей двери, красноречиво слала всех на 3 буквы, подкрепленная угрозой расправы. «Это же кто там сидит такой злой?» «Это склад, там готовые изделия. Кстати, нам именно туда». Халита улыбнулась и смело открыла двери. Увиденное внутри вызвало у меня некоторую ностальгию. По сути, эта комната напоминала ломбард, то есть стенка, в ней стекло с ящиком и столешницей. Слева стальная дверь, все как обычно, разве что за мужичком, что находился с той стороны стенки, стояли стеллажи с небольшими артефактами. Ну, склад, ничего необычного. Разве что сама ситуация тут была странной. Смайл общался с мужичком посредством телепатии, тот, по всей видимости, отвечал ему мысленно, и диалог у них не клеился. Выражение лица того, кто отвечал за сохранность имущества, говорило об одном. Он любыми методами не желал выдавать подголянцу необходимое. И что самое любопытное, похоже, Смайлу нравилось ругаться с этим человеком, как, впрочем, и тому. Они оба наслаждались процессом. «Это надолго». Халита пришла к тем же выводам, что и я. «У нас нет времени на это дерьмо», — хмуро произнес я и потянулся дымом к стальной двери. «Найкрас, а ты про такое понятие, как деликатность, слышал?» «Ты только что сказал нечто на эльфельском?» — спросил я пса. Замок щелкнул, и дверь отворилась. Мужичок, сокрушенно сплеснув руками, откинулся на спинку кресла. «Понятно. Ладно, прекращай безобразничать. Дир уже знает, что нам понадобится. Он сам все собирает». В доказательство его слов некоторые артефакты поднялись в воздух и поплыли к нам. Алита уже приготовила сумку, куда собралась все это складывать. «Я так полагаю, Найкрос, ты хочешь отправиться немедленно?» «Именно так. Зачем тянуть? Чем быстрее управимся, тем лучше для нас. Меня беспокоит мертвый Смайл. Я почти на 100% уверен, что это дело рук кого-то одного, а не классическая эпидемия вируса». Высказал я ему свою мысль. «Это ты сейчас привел завуалированный пример с химерами?» Догадалась Алита, рассматривая один из артефактов. То был стальной диск с выжженной на нем гравировкой пентаграммы. В описании системы числились только предметы личной гигиены. «Верно. Уникальные способности нам не раз уже доводилось видеть. И это, по всей видимости, одна из таких. Хреново некромантия во всей своей красе». «По сведениям очевидцев, дохляки двигаются благодаря некой энергии зеленого цвета, да и выглядят из-за нее забавно, словно в них в лампочки с дымом напихали». «Некроэнергия, какая прелесть. Полагаю, чем выше ее концентрация и больше исходный материал оболочки, тем опаснее может выйти существо». Предположила Халита и движением руки позвала нас на выход, после того, как проверила некоторые пространственные хранилища. «Это разумно. В конце концов, некроманты были больше магами, чем вивисекторами». «Смайл, ты все еще веришь, что хрен с неба использовал наш же фольклор для создания бесовщин?» Усмехнулся я, хотя и сам в эту гипотезу верил больше, чем в остальные. «Надеюсь, что нет, иначе выбить ему зубы будет нереально. Слишком прокачанный фокусник, это не к добру». «От фокусников, в принципе, ничего хорошего ждать не стоит. Пранкеры доморощенные». Вздохнув, произнес я, увидев, как Халита достает себе горячий большой сэндвич. «Финайкров просто хороших фокусников не видел», с набитым ртом ответила девушка. «У меня даже аппетит проснулся, посмотрев на такое, причем не только гастрономический. Многие из них просто поражают воображение». «Но тот, что с неба переплюнул всех за все времена», усмехнулся я. «Вы готовы?» Сейчас мы стояли напротив подземелья, где нас уже ждал отряд из 7 человек, добровольцев, и Дэми со своим другом за компанию. К слову, девушка была рассержена. «Тебя сейчас будут бить, Найкрос. Она уверена, что ты это специально стену поставил, ради шутки». «Какого хрена вас всего 7?» Проигнорировав предупреждение Смайла, сразу же наехал я на парней. «Кто лидер отряда?» «Ну-ка подожди, сперва со мной решим вопрос». Напротив меня и практически в упор встала Дэми, чтобы смотреть мне в глаза, ей приходилось задирать голову. «Гарем не держу, так что, увы», — пожал я плечами. «Да кому ты нужен?» — взорвалась она. «Тебе». Я быстро приблизил свое лицо к ее. «Но не как мужчина, а в качестве подстраховки и паровоза. Тебе твой друг передал, что мы идем в подземелье?» Она кивнула. «Я не забыла тебе. И даже если бы ты провалялась в отключке сутки, смогла бы без проблем нагнать нас. Так что вместо пустых споров, будьте добры, представь, что энергия защищает все твое тело». Я ткнул ей пальцем в лоб. Девушка даже не подумала отстраниться, хотя многие на ее месте так бы и поступили. Буквально сразу же мой палец оттолкнула на 0,5 сантиметра от ее кожи, а перед этим энергия просела наполовину. «А ты талантлива. Мне для этого потребовалось больше времени». Похвалил я ее. «Доспех», — прочитала она системное сообщение. «У тебя ведь такой же?» «Да. Я бы тебе открыла все грани аугментации, что открыто у меня. Но, увы, энергии хватит только на одно, и не прямо сейчас». Краем глаза отметил, что ее друг сильно напряжен, что неудивительно, когда его возлюбленная смотрит на меня глазами полными восхищения. Все девушки любят дорогие подарки, но далеко не все парни способны им это дать. Подарить способность сейчас могут единицы. В крепости я один такой. Вот парень и бесится. Вернемся к нашим баранам. «Эй, бараны! Вас почему только 7? Или вы настолько крутые, что 7 достаточно для сопровождения?» «Ты бы это, поосторожнее со словами. Мы все же не овцы», — ответил мне один из них без особой злости. «Понимает. Я их могу стоя на месте разорвать на части». 7 хватит, и опыта больше получим», — пояснил он. «Ты же, насколько я знаю, не будешь участвовать в зачистке». «Кто растрепал?» Я, конечно же, посмотрел на Смайла. «Он, да», — сдал боец подголянца с потрохами. Пространственным шагом я переместился к белому и схватил его за ухо. Вместе с этим покрыл себя плотным дымом, чтобы он своими струнами не мог преодолеть защиту, если вздумает обороняться. Это последнее предупреждение, Белый. В следующий раз отрублю хвост тупым ножом, произнес я. К моему удивлению, он даже не дернулся. Я понял тебя, Найкрас. Как скажешь, Найкрас. Больше того, это наше совместное решение, Найкрас. Ты неисправим. Вздохнув, ответил я и отпустил его. Заходим. Это уже относилось ко всем. В качестве примера я направился к зёву входа в подземелье первым, а остальные направились за мной. «Возможно, нам вообще мобов не встретится. Команда зачистки еще не вернулась». «Я знаю, Смайл, подберем их по дороге, а затем отправим обратно со свежими баранами». «Братан, а ты кого-нибудь кроме себя говном не считаешь?» – неожиданно спросил один из бойцов. «Да, вот его». Я тут же без раздумий указал на Пемброка. «А я?» – спросила меня Халита с явной обидой. «Солнышко, ну как вас можно сравнивать? Смотри, каждый день Пемброка состоит из трех функций – проснуться, быть великолепным, спать», – пояснил я разницу любого человека с Диром. «А я что, так не живу?» «Нет, дорогая, твое настроение переменчиво, предсказуемо и...» Её взгляд стал еще строже. «Ты же девушка, в конце концов». «И что?» «Смотри, как во мне просыпается сексист. Видишь его? Он прямо прёт из меня». Моя улыбка означала только одно. Я издевался над девушкой. «Да ну тебя!» – махнула Халита рукой, не желая спорить с ненормальным. «Вижу мобов!» Эурал, а если коротко Ара, углядел впереди монстров. Друг Дэми имел зрение лучше, чем было у кого-либо здесь присутствующих, и он единственный, кто постоянно следил за обстановкой. С другой стороны, я их приметил намного раньше, а Дир так вообще, как только попали внутрь. Но мы молчали. Незачем народу считать, что начальные уровни подземелья – легкая прогулка. «Ну, так вперед. Мне до 57 уровня сражаться бессмысленно. Так что сами как-нибудь справитесь». Махнул я рукой, выражая максимальную степень брезгливости, на что хватало моего актерского таланта. Народ его, правда, не оценил. Вперед побежала семерка бойцов. Мои товарищи остались со мной. Собственно, на первых уровнях им тоже делать нечего. Награда будет мелкой. Опыта получат из гулькин хрен, так что напрягаться смысла нет. А вот бойцы крепости имеют низкие уровни, не совсем правда дно, только они на целую десятку меньше, чем Смайл, самый низкоуровневый из нас. То есть добровольцами вызвались нубы, оттого я и взъелся, за их недостаточное количество. Мобы, что восстановились, проблем кроме своего присутствия не приносили. Да, шустрые, только этого недостаточно для тех, кто справлялся с пожирателями. Впрочем, те были не настолько опасны, как эти. Однако морщиться и держать в себе раздражение заставлял меня шум. Бойцы слишком яростно рвались в бой, так будто своим видом хотели напугать мобов. Может быть, всему виной желание поднять уровень и получить свою долю блаженства? Меня-то сие удовольствие уже давно не торкает, а новичка может и башню сносить. Вот и стремятся расправиться с как можно большим числом противников. «А привал когда будет?» – спросила меня Дэми, которая тоже не горела желанием рубить мелочь. «Привала не будет, до встречи с группой, что пришла сюда ранее. Если хочешь есть, кушай на ходу. За пищеблок у нас сейчас Халита выступает». Та снова точила сэндвич. Хм, ее аппетит сегодня выше, чем обычно. «А ты сам? Не тянет что-то в топку бросить?» «Не, меня вот это подкармливает». Я показал девушке амулет, хотя был уверен, она его уже видела. «Полезная вещица. Сделаешь мне такой же?» «Без проблем. Только материал нужен с уровня 50-го, не меньше». «Ничего, я подожду». С этими словами она сместилась к Халите и попросила ее поделиться чем-нибудь вкусненьким. Ее уже не беспокоил запах крови, что витал кругом. Быстро же девушка адаптировалась к обстановке. «Ты действительно хочешь зачистить все подземелье?» – неожиданно спросил меня Ара. Я с подозрением на него посмотрел. Это, наверное, первый раз, когда он выдал столь длинную фразу. «Да, с этим есть какие-то проблемы. Если уровней здесь сотня, представляешь, что ждет нас там? Ты-то, понятно, потянешь, а мы? А вы помрете гордой смертью бесполезных и неспособных защитить себя нубов». Пожал я плечами. Странные вопросы парень задает, будто я всех там брошу. «Ты сейчас серьезно? «Более чем». «Хорошо», — согласился он, чем меня немного удивил. «Встретить конец в подземельях созданных необъяснимым разумом», продолжил тем временем парень, пробуя эту сказанную им фразу на вкус. «Достойное завершение жизненного пути воина, не так ли?» «Ты это прекращай», встревоженно ответил ему я, размышляя о том, что до этого он держал свои суицидальные мысли при себе. Что изменилось? То, что Дэми увлечена мной? Да нет тому увлечения. Я для нее как говорящий и скупой сундучок с плюшками, который она вздумала грабануть, не более. О каких-либо чувствах и речи быть не может. Если хочешь самовыпилиться из жизни, ты меня попроси, я организую. Специально для тебя даже прейскурант имеется. Спасибо за предложение. Как только так сразу. Коротко ответил он, безо всякого интереса. «Внимание всем! Впереди предыдущая команда зачистки!» «Смайл, как они там?» «Дир говорит, что даже раненых нет. Однако они скоро дойдут до Дуппельгангера, а он вполне способен спровоцировать первые потери». «Значит, немного поспешим. Еще не хватало людей терять. Там наверняка есть пара новичков, а у них всех есть утерянные близкие. Ради них они могут и на своих напасть», высказал я свои опасения. После того, как Смайл показал мне многие события, произошедшие с местными, я по-иному взглянул на людей в крепости. «Трезво мыслишь, Найкрос, ага». «Ускоряемся!» — крикнул я и сам вступил в бой, а по сути просто побежал вперед, разрывая мобов, что попадались впереди, на части. Даже оружие не использовал, только дым. Наша группа очень быстро нагнала отряд, отправленный сюда ранее. Это оказались бойцы в количестве 5 человек, все игроки 20 уровня, то есть, по сути, сплошные новички. Что интересно, они сидели на привале, прямо перед спуском на следующий уровень подземелья и ничего не делали. До меня только сейчас дошло, что подземелье практически возродило всех мобов и вот-вот мог начаться прорыв. Я посмотрел на Смайла с вопросом в глазах. «Энергия! У них закончилась энергия, патроны и припасы. Все, на что хватало парней, это восстанавливать силы для отражения мобов после респавна. На обратный путь сил не осталось. Сюда дошли быстро, обратно идти не могли». «Я не об этом тебе глазами спрашивал. Почему тут одни новички?» «Ветеранов я отправил прочесать город. У этих олухов задача была дойти до 15 уровня, а не до 23-го». «Халита, Дэми, Дир, приготовьте всем побольше пищи. Устроим привал. Бараны, набить этим олухам лица за нарушение приказа». Резкий контраст в приказах поставил отряд добровольцев в тупик. «Может, и не нужно, Найкрос, они все-таки выжили?» Попыталась Халита спасти парней от расправы. «Они провалили задание, и теперь мне на 50 уровне придется отправить и назад только баранов. Изначально я хотел их усилить этими молокососами, к тому времени они бы подросли, а в итоге они такой план заложили», расстроенно пояснил я. «Эй, бараны, я сказал набить им лица». Меня отряд добровольцев слушать не стал, так и стояли на месте. «Ну, воля ваша, тогда я сделаю это сам». Но только я сделал первый шаг к парням, как мою тушку за плечо остановил Ара. «Предоставь это мне». В его голосе читалось что-то такое, от чего я не стал спорить. Вместо этого просто кивнул.